«Вас это удивляет, магистр?» – спросил Ториэль. «Нет, но...» Я не нашелся с ответом и поэтому просто развел руками. «Ваш юный рыцарь стал мужчиной», – мягко заметил монах. «Гораздо раньше, чем его сверстники, которые родились и выросли на северных землях. Неужели вы недовольны?» «Не буду лгать, что безумно счастлив. В его возрасте часто решают проблемы кулаками, но сначала надо думать, а потом лезть в драку. Тем более с такими последствиями». «Такова жизнь», — улыбнулся Дюнг, но перехватил мой взгляд и спохватился. «Конечно, я не сторонник насилия, но эти юноши получили по заслугам». Этот разговор с монахом состоялся через 2 дня после нашего возвращения в Кларенс. Дюнг пришел в замок Ордена, чтобы выразить благодарность Андрею и Аруану за спасение своих маленьких подопечных. После трапезы мы вышли во двор и уселись на каменную лавку, чтобы обсудить дела приюта. Нет, дело не в деньгах. Их хватало на все монашеские нужды. Мало обеспечить воспитанников пищей и жильем. Детям нужно дать начальное образование, научить читать и писать. Необходимо предоставить им возможность изучать какое-нибудь ремесло и помочь найти свое место в жизни. В общем, обыденные, но очень важные заботы. Это не похоже на героическую легенду о нашем ордене. Пусть так, но времена меняются, и мир меняется вместе с нами. «И как часто эти бездельники приходят в приют?» – спросил я. «Вы имеете в виду Андре и Аруана?» «Почти каждый день. Вы против?» «Нет, не против», — покачал головой я. «Если это приносит пользу». «Вы знаете, что многие мои воспитанники хотят стать воинами?» «Этот путь всегда привлекателен для мальчиков, тем более в этом возрасте». «Скажите, Серж», — начал было Торри, но замолчал. «Что именно вас интересует, Денгрет?» «В этом и заключается ваш план?» «Какой именно?» «Воспитать из этих мальчиков воинов для вашего ордена». «Хм, вы, наверное, не поверите, но у меня даже и в мыслях не было». «Может, у Андре свои мысли на этот счет?» «Не знаю, но я обязательно поговорю с ним и постараюсь уберечь от ошибок». «То есть вы рассматриваете такую возможность?» – не унимался монах. «Я не могу запретить Андрею общаться с людьми». «Понимаю. Если вы позволите, то я хотел бы спросить о человеке, которого вы отправили работать в наш приют. Южанин, который прибыл с вами из Мэша». «Лексио Эльвейра», – уточнил я. «Что именно вас интересует?» «Он ведь из ваших людей?» «Да, он такой же, как и мои друзья. Чужак. Присланный богами». «Наверное. Я уже не уверен». «Не уверены?» — удивленно дернул бровью монах. «Не уверен», — усмехнулся я, — «что это промысел богов». «Вы меня пугаете, Серж». «Не обращайте внимания, Торри. Все нормально. Чем вас заинтересовал этот человек?» «Он хочет стать Дюнгом?» «Кем?» Я даже развернулся. «Дюнгом», — повторил монах. Меня, по всей видимости, решили добить новостями. Мало мне столичной нервотрепки, так еще и дома новости одна другой краше. Если не растекаться мыслью по древу, то Лексио обратился к Торри с просьбой. Даже не знаю, как ее озвучить. Принять сан? Может, это и звучит по-другому, но смысл не изменится. Наш Лексио Эльвейра решил стать одним из здешних монахов. «А это возможно?» «Почему бы и нет?» — Торри пожал плечами. «Дюнком может стать каждый, чье сердце не покрылось броней безразличия». «И вы поможете Лексио стать одним из вас?» «Если он твердо решил, то обязательно помогу. Тем более, что-то никак не скажется на его работе. Он, как и раньше, будет трудиться в нашей лечебнице. Ну что я могу сказать, Дин Грэ? Буду рад, если это ему поможет начать новую жизнь. Когда Торин наконец ушел, я неторопливо докурил трубку, выбил пепел и отправился в конюшню. Мне всегда нравилось здесь бывать. Лошади – одни из самых умных и преданных существ. И одни из самых чистоплотных. Можете со мной не согласиться, но что мне до ваших возражений? Найда, стоящая в стойле, узнала мои шаги и тихо заржала. Я взял из корзины несколько морковок и угостил свою вороную подружку. Она благодарно выдохнула и аккуратно взяла угощение с ладони. Несколько секунд похрумкала и опять ткнулась мордой в ладонь. «Тебя Мэриан когда-нибудь прибьет», — позади меня послышался Димкин голос. «За что?» «За вечное отсутствие». «Это Аспиранор», — пожал плечами я. «Здешние женщины прекрасно знают, что любить и быть рядом — это разные вещи. Их дело — хранить очаг, а не устраивать мужьям истерики. Тем более, что Мэриан сейчас не до меня. У нее свой орден образовался». «Ну да, конечно. Клуб рыцарских жен и молодых мамаш», — усмехнулся Воронов. «Поехали прокатимся», — предложил я. «Поговорить надо». «Что-нибудь серьезное? Монах принес на хвосте?» «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Но он подал одну очень интересную идею». «Поехали», — кивнул Димка. «Только охрану надо взять». «Скоро без них из замка не выйдешь». «Кто бы говорил», — буркнул он. «Тот, который прямо в замке арбалетный болт поймал?» «Бывает». «Еще болит?» «Побаливает», — я поморщился и повел плечом. «Никогда не думал, что буду чувствовать любую перемену погоды, как столетний старик, ей-богу». «Ты счастливчик, Серега. После таких ранений мало кто выживает. Тем более, что там и яд присутствовал». «Ладно, седлай свою красавицу и поехали». Через полчаса мы собрались и небольшой кавалькадой выехали из замка. Позади нас ехал десяток гномов, два моих телохранителя и несколько парней из отряда Рейнера. Мы спокойно прошли по улицам Кларенса и добрались до городских ворот. Еще немного, и перед нами раскинулись просторы Аспиранора, освещенные полуденным солнцем. Перебрались вброд через мелкую речку и пустили лошадей галопом. Слава богам, которые создали этот мир! Безбрежный, чарующий, чей воздух пьянил не хуже камбарских вин. Проскакав несколько лейнов, мы придержали лошадей и пошли шагом. «Охренеть!» — подвел итог Димка, когда я закончил пересказывать новости, услышанные от монаха. «Как вы изысканно выражаетесь, мой друг!» — усмехнулся я. «Просто кладезь мудрости, а не цепной пес кровавого режима». «Я бы попросил». «Просите, и дано будет. Ищите и обрящите». «Тьфу! Что тебе не нравится? Лучше скажи, что думаешь по этому поводу». «Нет, идея, в общем, хорошая», — задумчиво протянул Димка. «Очень хорошая». «Главное», — я щелкнул пальцами, «создавая эту гвардию, не совершать тех же ошибок, которые были сделаны в нашем мире». «Что ты имеешь в виду?» «Не превращать гвардию в свору бездельников и дармоедов». «В общем», — улыбнулся Воронов, — «не баловать молодежь». «Вот именно. Тем более, что из этих сирот можно вырастить не только воинов». «Дельная мысль», — кивнул он. «Из янычаров в свое время растили не только бойцов, но и финансистов и дипломатов». «Янычары — это захваченные в плен дети. А в монашеском приюте живут сироты. Если б не наши дюнки, то их судьбы закончились бы эшафотом. Не мне тебе рассказывать, что из таких малышей вырастает». «Да знакомо. Когда уничтожали бандитские притоны в Кларенсе, то насмотрелся». «Вот именно». «Серега, и ты хочешь отдать их под власть маленького Андрея? Не рановато?» никто никого не отдает. Как выяснилось, Андрей с Оруаном частые гости в приюте. Видимо, их тянет к этим детям. Их судьбы схожи. Им не хватает общения со сверстниками, и они знают, что такое потерять близких. Пусть и дальше общаются с детьми. Со временем у них появятся близкие друзья. Разве это плохо? Это прекрасно. Да, мне тоже так кажется. Как ни крути, но мы с тобой не вечные, а молодым еще жить и жить. Не хотелось бы их оставить в одиночестве без ближнего круга. Сколько детей в приюте? Точно не знаю, но не меньше 50. Самое главное, 10 из них пришли сами. Сами? Димыч, а чему ты так удивляешься? Люди не слепые и видят, как живут воспитанники в приюте. Нескольких детей привели матери, которые не могут прокормить семьи. Отдали своих детей? Если быть точным, то продали. За 5 дали норов. Никогда к этому не привыкну, поморщился Воронов и сжал зубы. Не нужно привыкать, нужно этим пользоваться. Ты жесток, Сергей. В чем? В том, что хочу дать этим сиротам шанс? Шанс вырасти здоровыми и крепкими людьми? Людьми, за которыми будет стоять рыцарский орден? Может и так, но не все из них станут воинами. Пусть становятся ремесленниками или торговцами. Разве это так важно? Главное, что эти люди будут преданы нашему Андрею. Главное, Сергей, успеть все это притворить в жизнь. Ты спешишь жить? Нет. Но ты заметил, как этот неспешный мир ускоряется? И слабый ветерок событий грозится превратиться в бурю. Смотри, как бы нас не зацепило. Ты имеешь в виду королевское поручение? Я имею в виду будущую войну. С задницей чувствую, что мы хлебнем по полной. Поживем, увидим. Домой? Пожалуй, задумчиво кивнул Воронов. На перегонки? Ты проиграешь. Мой Филька сильнее Найды. Сильнее — это не значит быстрее, усмехнулся я. Ставлю 10 долиноров. «Ну что же, принимаю!» Он важно кивнул, а потом неожиданно пришпорил жеребца и вырвался вперед. «Хейс! Хейс!»